Глава 3. Раскрытие сущности. Я смотрел на Лену и думал, шутит она или нет. «Ну хорошо», — я немного помедлил с ответом. «Если с Григором действительно могут возникнуть проблемы, то почему вы Володю не сместите? Он же просто человек». Елена отчаянно не хотела смотреть мне в глаза, словно стыдилась того, о чем мы сейчас говорили. «Среди наших людей есть как сторонники его подхода, так и противники. Первых, к сожалению, пока что больше. Но это только потому, что они поддерживают охоту Вовы на Григора, считают это справедливым возмездием. И если его не станет...» Я улыбнулся. Наивная простота. «Сейчас это выглядит так, словно ты просто подбиваешь меня на то, чтоб я грохнул другого псионика, якобы из благородных мотивов». «Олег...» Она вздохнула. «Ты же хороший человек». По крайней мере, Лида именно так о тебе отзывалась. К тому же она рассказывала некоторые истории из твоей жизни, и то, что я услышала, только подкрепляет мое мнение. Вряд ли она рассказала историю о том, как я трахал ее с мамой одновременно. Не очень красиво вышло. Справедливо, но некрасиво. Поверь, она сильно преувеличила. Подумай над моими словами, пожалуйста. Она достала из рюкзака спутниковый телефон и протянула его мне. «Как надумаешь, набери меня». «И Володю не смутит то, что тебе кто-то названивает?» — ухмыльнулся я. «Сейчас время такое, никто никому не звонит без дела. Собственно, вообще никто никому не звонит». «Ничего страшного», — сразу ответила она. «Я у нас за связиста, в каком-то роде. Вся связь с поселениями лежит именно на мне, так что одним звонком меньше, одним больше не имеет значения. Совру, если что». Я все же взял из ее рук трубку, а потом и зарядку, которую она достала из другого кармана. «И что мне сказать, если я все-таки соглашусь на твое предложение? Что-нибудь типа «птичка вылетела из гнезда»?» Лена наконец-то улыбнулась. «Нет, просто скажи, что это ты. Дальше я сама все пойму». Я немного подумал и все-таки протянул ей руку для рукопожатия. «Приятно иметь дело с хорошим человеком». «Согласна». Она задержала руку. «И чтобы скрепить наше соглашение и подтвердить собственную лояльность, советую посмотреть под днище машину, которую тебе сегодня предоставят». «Интересно. Давай-ка с этого места поподробнее». Вот Володя, вот жучара. Подговорил местных техников на то, чтобы они к машине следящее устройство прицепили. Хотел таким образом выйти на Григора. Выходит, Лена не шутила. Ну или они таким образом пытаются расположить меня к себе. Ну их к черту. Пока что я больше склонен к убийству командира охотников, так как этот урод уже дважды пытался меня прикончить, и плевать мне на его мотивы. «Олеж, о чем задумался?» — спросила меня Катя, когда мы вновь проезжали место недавней битвы. «Да только подумал, что нашел нам группу, в которой можно было бы осесть. А нет, снова какие-то подводные камни всплывают. Присоединишься к Тверским, придется каждый раз по сторонам оглядываться, когда из города выезжаешь. А теперь и с Григором не все понятно. Вроде нормальный мужик, а про него такую хрень рассказывают, словно он монстр какой-то. И вряд ли врут, смысла в этом никакого нет». «И что думаешь делать?» «Проверять и действовать по ситуации», — ответил я. «Напугаем противника своей импровизацией». Женька издала смешок. «Как же мало нужно для того, чтобы рассмешить подростка». На месте лагеря никого не было, но около кострища лежал камень с запиской под ним. «Олег, мы ушли в деревню. Григор сказал, что ты в курсе. Целую, Лида». «Ну, как я и предполагал». Я изначально планировал пойти отсюда своими ногами. Мало ли, Володька еще какую-нибудь слежку организовал. Надо перестраховаться. Главное не заплутать, а то из меня еще тот следопыт. Двигались мы не спеша. В первую очередь потому, что идти пришлось в сумерках. Не учел я того, что в лесу темнеет намного быстрее, особенно густом. Только Женька чувствовала себя в своей тарелке. Деревенская девочка все-таки. Мы прошли километров 5-6, по моим ощущениям, как со стороны послышался звук выстрела. «Слышали?» Катя резко остановилась. «Тут бы и глухой услышал», — ответил я. И сразу после этого прозвучал второй выстрел, а следом сразу и третий. «Олеж, пойдем посмотрим или продолжим движение?» Судя по тяжелому дыханию и рычанию, за кем-то сейчас активно гнались зомби. И у этого кого-то пока что получалось держать дистанцию. В лесу, в сумерках. Правда, не думаю, что он еще долго продержится. Ладно, похоже, мертвецов там не так уж и много, так что можно помочь. «Идите за мной», — сказал я девчонкам. «Вперед не лезть». Девушки сосредоточенно кивнули и встали позади. Стрелок показался буквально через 20 секунд. Причем, если бы он еще раз не выстрелил, я бы не понял, где человек, а где мертвецы. Мужик был весь в грязи и сейчас мало отличался от зомби. Но разве что мертвецы не умеют стрелять, слава богу. Я быстро подбежал к нему и выхватил ружье. Мало ли пальнет с перепугу. Ладно, если в меня. А вот девочки могут такого не пережить. После этого отпихнул его назад и стал ждать атаки мертвецов. И на 22-м ударе зомби закончились. Все было намного проще, чем я ожидал. Как-то привык в последнее время сражаться с псиониками, живыми или мертвыми. «Спасибо, ребят!» Мужик плюхнулся на землю и пытался отдышаться. «Думал, все схарчат сейчас!» «А ты вообще кто?» — спросил я. «Николай!» «И чего ты, Николай, делаешь посреди леса?» «Секунду!» — он выставил руку перед собой. «Дай хотя бы отдышаться!» Через пару минут и полбутылки водки он все-таки принялся за рассказ. Причем, судя по откровенности, нас он не воспринимал за угрозу. Где-то неподалеку есть деревня, в которой он и проживает вместе с еще несколькими десятками людей. Так вот, Николай вышел на охоту и увидел толпу зомби, медленно бредущих в сторону их села. Ну вот мужик и решил пожертвовать собой и увести их в другую сторону. «Охотятся в такой темноте?» — с сомнением произнес я. «Темнеет нынче быстро». «И не страшно было?» — спросила у него Катя. «Страшно, конечно», — кивнул он. «Только вот в деревне у меня жена и сын, так что я как-то и не думал особо. Просто пальнул, а дальше понеслась». «Николай, а почему ты ни капли не удивился моим способностям?» «Видал я уже таких. Даже у нас один такой есть. То есть был». «Так был или есть?» — не понял я. «Да есть у нас паренек один, Прошка, сын пчеловода нашего. Как жуть это в мире началась, он предметы научился двигать». «Телепат, значит?» «Скорее телекинетик. Первые мысли читают, а вторые как раз предметы двигают», — поправил меня Николай. «Мне без разницы», — пожал я плечами. «Как ученые назвали, так я и сказал». «Ну ладно. Так вот, как сестру его погрызли у парня на глазах, так он с катушек и слетел. Глаза стали, как у вампира, красные, а потом вообще пожелтели. И после этого он начал бросаться на деревенских». «И вы его убили?» — спросила Катя. «Связали по рукам и ногам и оставили в сарае. Уже неделю там лежит, не знаем, что делать. Пытались кормить — не ест. Пытались поить — не пьет. На речь тоже никак не реагирует, близких не узнает. Умрет, похоже». «Жалко парня. Неделя — это приговор. Хотя...» «Женька?» — обратился я к девочке. «А что случается с псиониками, у которых вы забирали способности?» «Становятся обычными людьми», — спокойно ответила она. И в этот момент мне в голову пришла отличная идея. В деревне мы подошли через минут 40, и как только мы оказались на окраине, сразу стало понятно, что там происходит какая-то нездоровая хрень. Из ближайшего дома послышались крики, а на другом конце деревни вообще вовсю бушевал пожар. «Клава!» — выдохнул мужик и рванул вперед. «Да куда ты?» — крикнул я ему в спину и побежал следом. Но Николай оказался на удивление шустрым, и это сыграло против него. Как только он открыл ворота во двор дома, ему тут же в лоб влетело полено. Причем запустил этот снаряд именно псионик, так что бедному мужику моментально снесло голову. Обычному человеку такое попросту не под силу. «Сука!» — выругался я и ворвался во двор. Внутри я увидел двух псиоников, лица которых показались мне очень знакомыми. Один из них управлял женщиной, которая сейчас медленно отрезала себе руку пилой, а второй раздевал мальчика лет 12. Видимо, это и есть жена и сын Николая. Суки. В это мгновение я ощутил, как мне в руку впрыснулось седативное, а потом моментально следующее. Оба псионика повернулись ко мне и через несколько секунд улыбнулись. «Ты же Олег, верно?» — сказал телепат. «Какими судьбами тут? Хочешь повеселиться?» Он подтолкнул мальчика в мою сторону. И именно в этот момент я вспомнил, где именно видел этих уродов. Группа Григора. Они точно оттуда. И если он сейчас здесь, то ему не жить. Суки. Третий впрыск. Я спокойно подошел к нему и сразу снес голову, после чего повернулся к дрессировщику. «Ты чего?» — подрагивающим голосом спросил он, начиная пятиться. «Мы же свои!» «Свои». Четвертый впрыск. Я забрал из руки девушки пилу, подошел к псионику и резанул ему по горлу. Он сразу упал на колени и начал захлебываться кровью. Катя и Женька времени не теряли. Руку женщине удалось спасти, а мальчика достаточно быстро одели. «Коля! Коленька!» Стоило Клаве прийти в себя, как она закричала и бросилась к трупу своего мужа. «Кать», — обратился я к девушке, — «оставайтесь тут. Свет выключите и никуда не выходите. Постарайтесь вообще не шуметь, хорошо? Судя по звукам, в деревне есть и остальные». «Конечно. Только, может, стоит этого добить?» — ответила она и указала на переставшего подавать признаки жизни дрессировщика. «Действительно, нам еще мертвых псиоников тут не хватало». Я подошел к дрессировщику и ногой размозжил ему череп. Как же хорошо, что ученые показали мне возможности расширять свое поле. Больше не надо пачкаться в этом дерьме. Теперь предстояло найти остальных. Но вышло все намного проще. Они сами прибежали ко мне. Видимо, с ними был Ищейка. Думаю, он увидел появление другого псионика и исчезновение двух своих. Поэтому, когда я вышел со двора, на меня сразу же понесся танк. Я спокойно пустил в его сторону сумеречный таран и наблюдал за тем, как толстого мужика разорвало на части, разбросав все конечности на десятки метров в сторону. Двое оставшихся псиоников как-то сразу подрастеряли боевой пыл и бросились бежать. «Ну уж нет», — произнес я и тут же прыгнул за беглецами. Два удара и оба в отключке. Убивать их еще рано. Мне нужны ответы. Других псиоников в деревне не было, но кроме парня, который продолжал лежать в сарае. Убить эти твари успели практически половину жителей, а все потому, что псионики пришли за продуктами, а люди сказали, что у них самих ничего не останется. Вот тут и началось. Оказывается, люди Григора не умеют принимать отказы. Нет, ладно бы припугнули, ударили кого-нибудь лишний раз, но убивать-то зачем? Причем самое хреновое, что когда псионики очнулись, они искренне не понимали, почему я пошел против них. Я же свой, особенный, а это так, всего лишь скот. Но когда они поняли, что сегодняшней ночи все равно не пережить, то замолчали и на мои вопросы отвечать наотрез отказались. «Делай, что хочешь», — выплюнул один из них. «Нам все равно подыхать, так чего лишний раз своих сдавать?» Я вздохнул. «Умереть можно по-разному». «Не пугай», — произнес второй. «Пуганые». «Кать, подойди-ка сюда». Девушка, до этого момента занимавшаяся лечением раненых, подбежала ко мне. «Да, Леш, что-то случилось? Я там занята просто». «Я сейчас этому уроду оторву руку, потом ногу, а следом и другие части тела». Я решил применить уже проверенный метод. «А ты будешь залечивать раны, чтобы он тут от болевого шока не подох, хорошо?» «Олег...» Катя отошла на два шага назад. «Что?» «Я не буду этого делать, и точка». Она насупилась и скрестила руки на груди. «Почему?» «Потому что тогда мы не будем отличаться от этих вот уродов». «Кать, если ты считаешь, что зло можно победить, не заморавшись, то ты сильно ошибаешься. Мне нужна информация, а они отказываются ею делиться». «Все равно», — отрезала она. «Разбирайся сам. В этом я участвовать не собираюсь». Катя тут же развернулась и пошла обратно к жителям деревни. «Ха-ха-ха! Да тебя даже баба твоя не слушается!» — рассмеялся Ищейка. «Куда ты лезешь вообще?» «А что тут смешного?» — спокойно произнес я, подойдя к нему вплотную. «Это всего лишь значит, что вам очень сильно не повезло». И сказав это, я сходу наступил ему на промежность, превратив в кашу все, что там было. «А-а-а-а!» — заорал он, после чего завалился на бок и начал кататься по земле. Я же спокойно подошел ко второму и приставил ногу к его паху. «Мне повторить свой вопрос?» «Нет, я все скажу, только, пожалуйста, добей его. Слышать не могу эти крики». «Надо же, какой чувствительный. А с криками обычных людей у него никаких проблем не было. Ну что же, посмотрим, какую полезную информацию я смогу от него получить». Когда мы подходили к сараю, где лежал сорвавшийся парень, оба псионика уже были мертвы. И судя по тому, что рассказал мне пленник, картина выходила так себе. Григор прекрасно знал о тех зверствах, которые творили его люди. Более того, он периодически сам в них участвовал. А это значило только то, что этого урода нужно было убивать. Но была и хорошая новость. Относительно хорошая. С другими псиониками болгарин вел себя подчеркнуто вежливо и уважительно. Он на самом деле считал себя и себе подобных сверхсуществами. Поэтому за Лиду, Тараса и Лекса можно было не беспокоиться. А еще выяснилось, что далеко не все люди из его группы в курсе о том, что творят остальные. Григор сам потихоньку подключает новеньких. Причем начинает с мелочей, а потом требует больше, больше и больше. Некоторые категорически отказываются выполнять такие команды и уходят. Ну или молчат в тряпочку, боясь за свою жизнь. Другие же, наоборот, входят во вкус. В общем, для того, чтобы принять окончательное решение, мне необходимо поговорить со своими людьми. А вот деревенских мы направили в Тверь. Григор знает, куда отправил своих подручных, и точно пойдет их искать. И в этом случае выжить ни у кого не получится. Раздумывая над этим, я зашел в сарай и увидел подростка, плотно связанного по рукам и ногам. Когда мы с Женькой и его отцом зашли внутрь, парень зашевелился, почувствовал врагов. «Отец, сейчас я его стукну по голове маленько. Ты не пугайся, вылечим потом». «Точно все хорошо будет», — настороженно ответил он. «Понятия не имею, мы такого еще не проделывали», — ответил я. «Но у тебя все равно выбора нет. Если все оставить так, как есть, твой сын не жилец». «Понятно. Тогда приступайте». Я подошел к нему и легким ударом вырубил паренька. «Жень, твой черед». Девочка подошла к подростку и присела возле него. «Четвертый уровень. Я вообще не понимаю, каким образом он с ума сошел. Видимо, настолько сильное потрясение сыграло свою роль». «А что будет, если ты мне его способности передашь?» — поинтересовался я. «Папа уже пробовал подобное с приехавшими псиониками», — деловитым голосом произнесла она. «Те моментально слетали с катушек. А так как мы не знаем, поможет устройство или нет, то лучше не рисковать. По крайней мере, здесь и сейчас». «Не понял. С тобой-то все в порядке будет?» «Да. У нашего класса есть то ли иммунитет, то ли расположенность, не знаю. Но одну способность мы можем забрать». «А две?» Она отрицательно покачала головой. «Понятно», — протянул я. «В таком случае действуй». Она взяла парня за руку и закрыла глаза. А через несколько минут все уже было закончено. Женя полностью забрала способности сына пчеловода. И к нашей радости, когда тот открыл глаза, те были самого обычного цвета. Мы развязали подростка, и уже через мгновение они обнимались с отцом и плакали. Нам же предстоял дальнейший путь. Тут мы свои дела закончили.